Не сказать, что мое появление вызвало особый ажиотаж среди почтенной публики. Как я уже сказал, прогулки по парку стали доброй традицией для москвичей. Причем это касается всех сословий. Для этого Мариинский сад разделен на две части. В первой дозволено появляться боярам, дворянам, богатым промышленникам и купцам первой гильдии. Во второй гуляет остальной народ. Там действует весьма жесткий контроль, всякого рода оборванцев и пьяных на территорию парка не пустят. Развлечения у людей, невзирая на происхождение, примерно одинаковые. Прогулки целым семейством, посещение кафешек, деловые встречи или просто сидение на лавочках. В богатой части сада есть пруд, где народ может покормить уточек. Зато по всему парку выступают подобия ансамблей, играющих на русских народных инструментах, и проводятся кукольные представления. Кстати, Наташкины птенцы часто выступают в Мариинке и пользуются большим успехом. Мимо проходит похожая компания во главе с боярином Трубецким. Глава семейства снимает шляпу и вместе с остальными родственниками делает небольшой поклон. Киваю в ответ, приветливо улыбаюсь младшим детям вельможи, с восторгом лицезрящим царя-батюшку, и иду дальше. Я запретил в саду положенные церемониалы, помимо упомянутых легких поклонов и ломания шапок, иначе не дадут спокойно погулять своими велеречивыми приветствиями. Кстати, бояре и дворяне переняли мою моду на конфедератку, то есть круглую кепку с небольшим козырьком, в центре которой вышивается герб рода. И, естественно, каждый носил свои цвета. Моя, конечно, пурпурная с золотой вышивкой. Забавно, но купцы и среднее чиновничество полюбили летние армейские шляпы, чем-то похожие на ковбойские. Гербы торговому сословию не положены, зато они подошли к вопросу со смекалкой. В основном торговые люди шили головные уборы из кожи. Чиновники предпочитали шляпы из шерсти, украшая их заклепками или лентами. Хочу заметить, что я запретил подданным хвастать богатством, расхаживая по улицам в золоте, бархате и одежде с излишне обильной золотой вышивкой. Мужчины восприняли этот приказ спокойно, разве что строго следили за моими нарядами, тут же их копируя. Затем народ переключился на журнал «Вестник», одно из приложений которого посвящено литературе, искусству и моде. А то царь в России слишком скромный и скучный, может месяц ходить в одном камзоле. Зато журнал дал повод для полета фантазии. До абсурда пока не дошло, но народ носит весьма разнообразные кунтуши, камзолы и рубахи. А уж какие иногда встречаются сапоги. Но больше всех разошлись дамы. И одна из них сейчас катит перед собой коляску с племянником. Пока у нас в почете различные вариации польского платья, весьма далекие от оригинала. Забавно, но все модели разрабатываем мы с Катей и Наташей. И, конечно, головные уборы. Грешин подкинул сестренке пару эскизов соломенных и фетровых шляпок, обильно украшенных цветами и лентами. Тут все и началось. Младшая просто обязана была отличиться, и именно она стала законодательницей мод в новом направлении искусства. Именно так, как еще назвать декоративную гроздь винограда с листьями, прикрепленную к ее новому головному убору. Поэтому боярыня Трубецкая с дочками жадно рассматривали диковинную композицию, пока Наталья Алексеевна делала вид, что увлечена сюсюканьем с Сашенькой. В общем, развлекаемся, как можем. Надо же немного переключаться, я вон стишки с сюжетами для спектаклей подкидываю, строго наказав считать авторами сестренкиных режиссеров и актеров. Однако та меня не послушала и ведет дневник моих перлов. Чую, что однажды она их издаст. Феденька, а почему ты не пригласил на прогулку Петрушу? Наталья решила нарушить нашу идиллию. Он совсем скис и начал закрываться от людей. На медне я посетила его общежитие. Братец вроде был рад, с удовольствием взял подарки и вкусняшки, переданные матушкой. Оказывается, их там держат в черном теле, аки монахов. Но есть в его глазах какая-то тоска, а еще улыбается Петя неискренне. Я все прекрасно понимаю. Но что прикажете делать с этим избалованным трусом? Проанализировав ситуацию и хорошенько расспросив Петра, который в разговоре сорвался на истерику, наговорив лишнего, пришлось принимать решение. Вернее, хорошо, что братец проболтался, выложив свои обиды, перемешанные с уже откровенной ненавистью и злобой. Моя вторая сущность не позволяет решить вопрос радикально. Поэтому юноша поехал учиться во вновь открытое шлихетское училище. Туда как раз набираются юнцы в возрасте от 10 до 15 лет, разделенные на 5 факультетов, которые, в свою очередь, делятся на курсы. Там начали готовить будущих управленцев, финансистов и, Конечно, военных различных специальностей, вернее, само заведение насквозь армейское, просто во время учебного процесса мы будем отбирать наиболее талантливых юношей для гражданской службы. Естественно, Петя попал на артиллерийский курс. На начальной стадии существования училища строгой привязки к возрасту нет, особенно для старших курсов, куда приняли уже действующих офицеров, которым необходимо подтянуть общие знания. Далее наиболее толковых ждет служба на самых горячих участках военных действий. Кто проявит себя и выживет, получит право учиться в Академии военного и инженерного дела. Она тоже открыта в прошлом году и пока проходит обкатку. Что касается курсанта Романова, то он находится под круглосуточным наблюдением и живет в весьма скромных условиях. Нет, за Петей не ходит толпы филеров, контролируя каждое его слово и шаг. Просто он делит комнату с молодым офицером, завербованным Гавриловым, а учителя получили строгий наказ сообщать о странностях, происходящих вокруг царевича. Ну и самого братца гоняют со страшной силой. Он ведь видит себя артиллеристом и великим полководцем, вот пусть готовится. И никто не делает скидку на его происхождение, скорее наоборот. Год он уже продержался, хотя с превеликим трудом. Сначала Петр писал слезливые письма матери, потом мне. Поняв, что все бесполезно, начал жаловаться Наташке, а еще закатывал скандалы учителям. Юноша не учел, что в военном училище он курсант, а не представитель правящей династии. В итоге после 5 отсидок в карцере на хлебе с водой наш герой присмирел, но вряд ли поумнел. Оценки и успехи у братца весьма посредственные, хотя в последние месяцы он начал стараться. По сути, Петруша находится в закрытом учреждении, напоминающем колонию. Единственным послаблением стали посещения сестренки. Нарышкиной я строжайше запретил ездить к сыну. Училище находится в бывшем Николорадовицком мужском монастыре, что под Егорьевском. Там хорошие условия для тренировок, рядом озеро, где можно устраивать соревнования по гребле. Само место достаточно глухое и спокойное, зато недалеко Коломна. Курсанты совершают марш-броски на тамошний полигон, где проходят артиллерийские стрельбы и иные маневры. Все продумано, лишь бы учились. И многие парни, особенно из бедных и незнатных дворянских семей, зубами вцепились в представившийся шанс. А вот наш Петя только начал раскачиваться. При этом на стрельбищах случился очередной инцидент, разорвало орудие. Такое иногда случается. Благо обошлось без жертв, но братец снова проявил себя не с лучшей стороны. Испугался он и чуть не сбежал, хотя был командиром расчета и по инструкции обязан помогать личному составу. Вот такие пироги с котятами. Он всегда мечтал о воинской славе и артиллерии. В Кремле же и Коломенском куча нянек с Петра пылинки сдувает и сопельки вытирает. Услышав мои слова, Наталья хихикнула, и даже спокойная Анна не удержалась от улыбки. А там мужское общество, приближенное к условиям настоящей военной службы. Армия – это в первую очередь дисциплина, хорошие знания предмета и умение терпеть. Офицер обязан быть готовым к любым трудностям и лишениям. Ты уверена, что наш брат приобретет эти навыки, гуляя по Москве и командуя своими потешными слугами, изображающими солдат? Но ведь Ваню ты в училище не отправил, не унимался мелкий провокатор. Судя по невинной улыбке, специально подкалывает. И ведь все понимает при этом, даже заняла мою сторону в конфликте. Насколько я знаю, Наталья выдержала неслабое давление со стороны матери, которая все никак не успокоится, продолжая мелко интриговать и гадить. Но врожденная любознательность, еще и ироничный характер, толкают сестру на постоянное озорство и подколки. Каюсь и согласен с царицей, что это я Наталью разбаловал. Иван, несмотря на немалые знания и работу в Министерстве финансов, продолжает обучаться в академии. Это мы сейчас гуляем, а он недавно закончил занятия и наверняка уже сидит в учреждении. Лучше бы он больше гулял и супруге своей внимание уделял, а то надорвет здоровье. И Машка вон совсем заскучала. Хорошо, что я хоть ее своим театром и свежими сплетнями развлекаю, слышу в ответ и с удивлением наблюдаю кивок Анны. Совсем мы своих женщин разбаловали. Это они скоро на голову сядут и нами вертеть начнут. Наталья вон мелочь, но уже манипулятор со стажем. Бедный Федька Троекуров, что получит этакое счастье. А с Иваном надо поговорить. Ему необходимо регулярно заниматься и гулять побольше. Да и о жене забывать не стоит. Он вроде ее любит, но излишне увяз в работе. Может, отправить их на воды? Мы недавно построили лечебный комплекс за Сергиевым Посадом. В мое время там располагается санаторий «Загорские дали». Уж больно полезная минеральная вода в том месте. В планах у меня открытие такого же центра в Можайске. Просто я посещал в своем времени эти заведения и примерно помню, что этой водой лечит. С учетом того, что сейчас половина населения мается желудком, эффект должен быть отличным. Наверное, и сам туда с семьей съезжу. Касаемо Загорских далей, то по дороге можно посетить Лавру, что является давней традицией русских монархов и членов их семей. Мне бы тоже не мешало отправиться в малое паломничество. На мнение церковников и бояр плевать. Эта супруга изъявила желание помолиться. Тем более она пока на ранней стадии беременности, Саша уже не такой кроха, значит, сам Бог велел прокатиться на север. Совместим приятное с полезным. Отправлю их на следующей неделе в Лавру, а затем пусть подлечится в Загорске, выдаю свой вердикт и добавляю. Как Иван вернется, то мы с Анной поедем. Надо заняться как духовным, так и физическим здоровьем. А то давненько я не бывал в Лавре. Заодно лечебницу проверим. Говорят, очень полезная штука получилась. Судя по легкой улыбке жены, она полностью разделяет мои планы. А как же я? Вы же Сашеньку увезете. Сразу возмутилась Наталья, грозно нахмурив брови. Тогда я с вами поеду. Мне, может, тоже надо поправить здоровье. Да на тебе пахать можно. Отвечаю сделанным возмущением. Что касается духовной сферы, то завтра же отправлю тебя в Хотьково к монахиням. Проведешь там недели две, помолишься, поживешь в келье на хлебе и воде. Может, усмиришь свою гордыню и невыносимый характер. Хотя это невозможно. Сестренка сначала запнулась и не могла вымолвить даже слова, затем аж подпрыгнула от возмущения. Да я, да ты, как ты мог? Вы все, начала возмущаться Наталья. Я сразу не выдержал, начав смеяться. Аня продержалась чуть дольше, но тоже меня поддержала. Ах, так, смеяться надо мной надумали, сузила глаза сестренка, но через несколько секунд сама присоединилась к нашему веселью. Какая честь, государь. Хозяин кафешки чая и сладости выбежал на улицу и низко поклонился. То же самое проделал весь персонал заведения, быстро оказавшийся рядом. Вообще-то, я уже посещал это место, но ритуал по встрече царя-батюшки не меняется. Оно и правильно. Сейчас основная часть публики сидит под большим навесом возле пруда, а в основном здании кафе лишь несколько парочек бояр, ведущих степенные разговоры. Под навесом расположилось несколько семейств, вставших при моем появлении и отвесивших поклон. Кивнув подданным, я выбрал дальний столик, где мы могли отгородиться от публики охраной. Нечего любопытным слушать наши разговоры. Кто-то подумает, что это блажь и дикость, будучи царем, ходить в кафе, вернее, чайные, как они называются в Москве. Мне же иногда хочется почувствовать себя обычным человеком. Пройтись по городу, я ведь иногда и торговые ряды посещаю, пообщаться с народом и вот так просто посидеть за столиком, попивая чаек. Понятно, что вокруг все бегают и суетятся, но предпочитаю не обращать на это внимания. Да и народ потихоньку привык, что самодержец просто гуляет с семьей и ведет себя менее навязчиво. Также свободно я чувствую себя в цехах Коломенского и Измайлова, где можно спокойно пообщаться и даже поспорить с врачами, мастерами, инженерами и химиками. Несмотря на недостаток знаний, мне все-таки известен правильный путь. Вот и помогаю своим людям. Совсем забыл. У нас радостная новость. Мы наконец начали выпускать вакцину против оспы, и процесс прививания в самом разгаре. Дабы показать безопасность и пользу от этого действа, первыми привили меня, Ивана, Анну, Наталью и маленького Сашу. Наверное, первый раз в жизни я искренне молился Богу, когда у малыша поднялась температура и он занемог. Но все обошлось, и прививки сделаны уже большинству столичных бояр и купцов и войскам, расположенным в Москве. Среди простого люда есть еще опаска к лекарству, но постепенно лед недоверия растапливается. Сейчас мы активно прививаем армию, чиновников и благородные семейства других городов. Нам чаю, меду, варенья и ваших калачей, прервала мои мысли Наталья, любившая делать заказы в чайной. И одно пирожное обязательно принесите. Да, что касается сладкого, то сестрица малость перебарщивает. Но организм у нее молодой и растущий, да и дома сладости ей почти не дают. Добавьте к этому весьма подвижный образ жизни, отчего Наталья не поправляется. Она вообще немного угловатая, и ее фигура пока не сформировалась. Мои лекции на предмет вреда избытка сахара дошли до многих, например, Аня его практически не ест, но Мелкая и Иван в этом деле излишне усердствуют. Хотя оба худые, в отличие от той же Евдокии, которая после вторых родов изрядно раздалась вширь. Тем временем на столе появился большой чайник, чашки с медом и вареньем. Чуть позже принесли калачи. Я предпочитаю с мясом или картошкой с грибами, о чем в кафе прекрасно известно. Дамы выбрали калачи с орехом и корицей. Эх, хорошо. Прожевываю кусок свежей выпечки и делаю глоток чаю. Почему я не боюсь отравления? Все просто. Чай и сладости принадлежат ведомству Дунина, а большая часть ключевых работников – сотрудники МВД. Они здесь не только готовят и обслуживают гостей. Ребята неплохо так шпионят за посетителями всего сада и подслушивают разговоры, ведущиеся в чайной. И несколько раз нам удалось выявить коррупционеров и мошенников, договаривавшихся о своих темных делах. Вот так и живем. Это я про свою паранойю, которая потихоньку растет и останавливаться не собирается. Глава 3. Твое поведение вызывает сомнения у людей, государь. Ты часто избегаешь не только исповеди, но и многих служб. Это неприемлемо и ведет к разброду и шатаниям среди православного люда, произнес архимандрит Викентий. Вот и сегодня ты отказался поклониться мощам преподобного Сергия и святого Максима Грека. Вот как работать с таким контингентом? Они действительно такие тупые или просто закоснели в своей спеси? Хотя, судя по нахмурившемуся митрополиту, ему такой ход разговора не понравился. Он-то в курсе моего рационального подхода к церкви. Нет, я не против религии, тем более веры. Просто у меня очень много вопросов к зажравшимся служителям культа и самому учреждению под названием РПЦ, давно позабывшим о своем предназначении. Вроде многие излишне непонятливые и непримиримые уже казнены или отправлены по дальним монастырям. Тех же монахов я нагнул. Кстати, по делу. А ведь изначально попам всегда предлагали договориться по-хорошему. Но ребята в рясах возомнили о себе слишком много, ну и понадеялись на поддержку бояр и народа. Наивные. Знать напугана расправами или больше борется за право быть ближе к трону. А простой мужик часто священников ненавидит, монахов тем более. Такую жестокую и наглую эксплуатацию с поборами не позволяют себе даже самые жадные помещики. Это на бумаге все служители церкви добрые, пушистые, почти святые и заботятся исключительно о спасении душ своей паствы. На деле, это бизнесмены от религии, использующие свое положение, еще и вмешивающиеся в мирские дела. Вот и настоятель Лавры слишком много о себе возомнил. Или он думает, что мои фискалы не раскопали множество темных делишек, которыми промышляют его подчиненные. Сам Викентий, скорее всего, неплохой человек. Но если твой завхоз откровенно грабит зависимых крестьян, а один из главных помощников – развратник и педофил, то есть повод задуматься. На своем ли ты месте, если не обращаешь внимания на подобные случаи? Может, для этого времени тащить в койку 12-летнюю девочку нормально? Только я воспитан немного на иных ценностях. А этот твой приказ пускать в церкви поганых раскольников и креститься им двуперстно, государь, ведь эти бесстыдники почти отделились, создав свои общины. Многие православные жалуются, что в иных храмах более половины прихожан еретики, да и священники такие же. Архимандрит продолжил оглашать список обвинений. Он думает, что если является настоятелем Лавры, то стоит над законом. И вообще, сама беседа вызывает у меня исключительно омерзение. Зря я послушал супругу, и мы заехали в монастырь перед лечебницей. Сейчас Аня, Наталья, а также присоединившиеся к нам Екатерина, Мария и Феодосия поклоняются мощам Сергия или еще какого-то местного святого. Я же ограничился за утреннее и пригласил иерархов на беседу. Нет времени у меня на молитвы, да и кланяться всякой трухе, пусть и святой, меня никто не заставит. Это вообще нездоровая тема. Прийти на кладбище и почтить память умерших предков — вполне нормальное дело. Но устраивать культы спокойных людей, пусть и известных, я считаю темой нездоровой. Не сотвори себе кумира вроде касается именно таких вещей, или я ошибаюсь. В любом случае настоятель Лавры сильно понизил свой рейтинг в моих глазах. С поездкой вышла забавная история. Вслед за нами в малое паломничество вдруг засобирался десяток боярынь из разных родов. Это различные тетушки потенциальных женихов, жаждущих породниться с нашей семьей. Ведь в поездку отправились сразу 4 незамужние царевны. Я этот балаган пресек, приказав сестрицам и супруге взять с собой по 2 служанки и Сашиных нянек. Конечно, Вот в таком урезанном составе с небольшим отрядом охраны мы выдвинулись по Троицкому тракту, где в Писании написано, что верующий должен поклоняться костям умерших людей, будь они хоть трижды святыми. Прерываю вещающего монаха, и зло смотрю в его глаза. Молчишь, может, там сказано, что человек должен посещать церковь несколько раз в день, или хотя бы один раз. Насколько я помню, жизнь христианина – это есть сплошная молитва. Только он не обязан показательно отстаивать службы или бить по 1000 поклонов в день. Может, поэтому от вас и бежит народ православный, раскольники людей насильно в храмы не тащат и обязательно им мздой не нагружают. А для вас вера давно стала работой и способом заработка. Закрой рот, хлопаю рукой по столу, на котором тут же подпрыгнули лежащие бумаги, а чернильница перевернулась. На белой скатерти и желтоватой бумаге сразу появилось пятно, очень напоминающее кровь. Вернее, так показалось струхнувшим попам. Вон как напряглись и побледнели. Машу рукой заскочившей в горницу охране. Молодцы, что среагировали, но мне хватит Саввы, сопровождающего меня как тень. Он и сильного бойца в бараний рог скрутит, а не только двух пожилых священников. Странно, что Корнилий позволил открыть рот Викентию. Или он специально, черт его знает, какие у иерархов сейчас разборки. Митрополитов Новгородского и Тверского до сих пор не выбрали. Никак не могут определиться с достойным кандидатом. Бывших глав я ведь казнил за участие в заговоре. И сейчас за теплые местечки разгорелась ожесточенная борьба. Ведь нынешний патриарх назначен моим волевым решением, а группировки внутри РПЦ никуда не делись. Еще и закрытые монастыри высвободили немало властолюбивых иерархов. Они привыкли сытно есть, сладко спать и особо не напрягаться. Вот и верхушка монахов включилась в борьбу за контроль над епархиями. Для меня это хорошо, пока иерархи грызутся между собой, меньше лезут в мирские дела и не пытаются указать, как царю себя вести. Но, оказывается, есть исключения из правил. Не обращая внимания на растекающиеся чернила, продолжаю внушение. Разрешение креститься двуперстно позволило вернуть в храмы большую часть верующих, которых вы называете раскольниками. Мои люди внимательно следят, чтобы священники, исповедующие старые правила, не говорили лишнего. Сейчас нам удалось навести хоть какой-то порядок. Пока вы пытались договориться со сторонниками Аввакума, положение в России значительно ухудшилось. Начали плодиться различные секты, появились проповедники, толкующие писание на свой лад. С этими мы сейчас боремся самым жестоким образом. Делаю паузу и вытаскиваю часть бумаг, дабы они не пропитались чернилами. Только самые толковые и непримиримые главы раскольников уже мертвы или сосланы мной в дальние скиты, а вы все не можете договориться. Еще и смеете предъявлять претензии царю. А ведь дело не в вере или правильной трактовке писания. Виновата ваша гордыня и упрямство. Все прекрасно понимают, что Никон поддался на уговоры коварных греков, учинив раскол не ради восстановления канона, а ради собственной власти. Иоаким был такой же. Ради влияния на мирские дела он мог пойти на любое преступление. Вам давали время? Вопрос адресовался вздрогнувшему Корнилию. Патриарх сподобился только на быстрый кивок. Два раза я сдвигал сроки, ожидая решения и примирения. В итоге вы обосрались и пришлось остановиться на единственном выходе, который хоть как-то примирит общество. И вдруг настоятель Лавры, чьи халдеи недавно чуть не уморили голодом 5 деревенек, обобрав их до нитки, имеет наглость меня упрекать. Он дальше своего носа не видит, но, оказывается, печется о народе православном, с трудом сдерживаясь, перевожу полной ярости взгляд на Викентия. Или хочешь сказать, что царь врет? Может, ты не слышал о запрете барщины еще 2 года назад? До всех помещиков и большей части монастырей дошло, а до вас нет. Замолкаю и быстро делаю дыхательную гимнастику. Нельзя мне сильно нервничать. Стал ловить себя на мысли, что самый лучший способ решения проблемы – это устранение ее причины. Но это ошибочный путь. Так до жутких репрессий и статуса безумца недалеко. Только сдерживать свои порывы все сложнее. Все-таки абсолютная власть разлагает. Хорошо, что люди для меня пока не юниты из игры цивилизация. Я еще помню, ради кого тружусь не покладая рук, которые уже по локоть в крови. И ведь это только начало. Последнее предупреждение. Больше терпеть не буду. Если после Рождества епископы не согласуют проект решения вопроса раскола, то я всех вас казню. Да, это не шутка, киваю отшатнувшемуся Корнилию. Викентий же сидит, недоумевающе хлопая глазами. Что касается нового настоятеля Лавры, то он должен быть назначен после моего возвращения из лечебницы. Значит, у тебя есть неделя. Заодно, как вернусь, выслушаем, что накопали следователи. А то повадились здесь некоторые из уверы людей голодом морить и детей насиловать. На Викентия я больше не смотрел, его просто уже нет. И по итогам следствия он ответит перед гражданским судом, который я сам и проведу. Никаких ссылок и переводов в теплые местечки. Только не говори, что ты не знал, продолжаю давить взглядом совсем растерявшегося патриарха. Запомни, срок до Рождества. Далее у русской церкви будут новые епископы и патриарх. Семинария работает весьма прилично, вот оттуда людей и наберем. И еще Щукин передаст тебе список греков и западных русинов, особенно киевлян с львовинами, которых надобно выслать из России или отправить в приходы за Уралом. Нечего им здесь воду мутить. В грамоте все будет расписано. И незачем более привечать греков. Они все служат басурманам и католикам. Отныне всех русин с западного края перед назначением будет проверять моя канцелярия. А то на каждого Симеона Полоцкого приходится десяток врагов и предателей. Встаю и киваю Савве, не обращая внимания на Викентия, напоминающего истукана. За этим следить, а лучше в кандалы, как и всех остальных, причастных к изуверствам, приказываю Савве и перед тем, как покинуть комнату, поворачиваюсь к патриарху. Время пошло, иди сюда, машу Анне, застывшей на пороге небольшого бассейна, частично скрытого клубами пара. Ага, кроме минеральной воды и толковых врачей в лечебнице хватает различных новшеств. Вернее, древние римляне посмеялись бы над моими изобретениями. Но, помимо русской бани, в Загорске построен настоящий хамам, а также купальня с теплой водой, в которую добавляют лечебные травы. Также здесь огородили и облагородили целый кусок леса, дабы народ мог спокойно гулять и дышать воздухом соснового бора, посреди которого расположился санаторий. Еще здесь есть спортивный зал для занятий лечебной физкультурой, различные косметические кабинеты, спа, если выражаться языком моего времени. Здешняя медицина не может предложить слишком большой спектр услуг, однако минералка, бани, ванны с лечебными травами, гимнастика, диетическое питание, прогулки на свежем воздухе и косметические процедуры, вроде лечебной грязи с различными травяными кремами, творят чудеса. Кстати, знахарка Юлия составляет рецепты большинства косметических средств и настоек для внутреннего применения. Ей так понравилась идея лечебницы, что она проводит здесь немалую часть своего времени. Когда Ваня с Марией вернулись из санатория и рассказали об отдыхе, то сестрицы Сани отказывались верить в происходящие здесь чудеса. Но супруги выглядели настолько довольными и посвежевшими, то уже через час мне поставили ультиматум. Причем в процессе давления на самодержца всероссийского участвовала не только одна наглая и мелкая особа, но даже моя скромная жена. Положительно я разбаловал Наталью, а еще она плохо влияет на окружающих. Одна из жертв сейчас стоит, закутанная в халат, и мило краснеет. Супруга мне досталась действительно скромная, при этом с весьма живым нравом. Прямо идеальная спутница жизни. Сам не понимаю, зачем я продолжаю посещать Воробьева, где опять обновилась пара моих любовниц. Прежних удалось удачно выдать замуж. Еще бы, с таким-то приданным. Снимай халат и спускайся, показываю на ступеньки. Только не поскользнись, Феденька, но ведь это срамно, произнесла Анна, блеснув зелеными очами, при этом начав развязывать поясок. И вообще, отвернись. Вот где логика, вроде это стыдно, но если ты не будешь подглядывать, то оно вроде как нормально. Отворачиваться я даже не подумал, жадно пожирая глазами обнажающуюся жену. Роды пошли на пользу ее фигуре, бедра стали шире, грудь тоже налилась. Сашу она не кормит, для этого есть специальная тетка, поэтому у Ани ничего не обвисло. Прямо персик, а не женщина. Наконец со стриптизом было закончено, и русская царица начала спускать по ступенькам. Ах, жена поскользнулась и упала прямо в мои руки. Обнимаю желанное тело и тянусь к пухлым губам. Рожать ей еще не скоро, поэтому секс даже полезен. Отрываюсь от сладких уст и начинаю тонуть в двух зеленых омутах. Есть в ее взгляде что-то гипнотизирующее. Или мне привиделось. Понимаю, что возбужденный готов к действию, но не в воде же. Поймаешь еще какую-нибудь заразу. Хотя небольшое представление того стоило. А то вначале Анна была излишне зажатой. Вроде все хорошо, но она никак не могла раскрепоститься. Даже поцелуя в грудь стеснялась. Чем ее там напичкали тетки? Не понимаю. Процесс зачатия, вообще-то, должен доставлять удовольствие обеим сторонам. Но постепенно супруга разошлась. Даже Аксинья в шутку пожаловалась, что кое-кто мешает спать половине дворца. Нянька врет. Я специально озаботился шумоизоляцией в своих покоях. Речь о банальной безопасности. Нечего излишне любопытным подслушивать мои разговоры. Ведь всех слуг не проконтролируешь. Поэтому до окружающих не должны доноситься звуки наших постельных игрищ. Так, пора заканчивать думать и начинать действовать. Беру на руки засмеявшуюся Аню и выхожу из бассейна. Кушетка стоит рядом. Быстро ставлю жену на ноги, протираю ее и себя полотенцем, а затем мы уже на ложе. Провожу рукой сначала по вмиг потвердевшему соску, затем аккуратному животику и добираюсь до самого сокровенного. Анна ответила на ласки довольным стоном, еще сильнее меня распаляя. Уже не в силах сдерживаться, раздвигаю ее ноги и осторожно вхожу в горячее лоно. Ночью мы не слабо так покувыркались. После бассейна была спальня, где процесс продолжался чуть ли не до рассвета. Изможденные и довольные, мы уснули, обнявшись. Проснулись часов в 10, проспав мою тренировку и завтрак. Ничего страшного, иногда надо уделять внимание жене, да и ночью была неплохая такая гимнастика. Анна сидела перед трюмо с большим зеркалом и расчесывала свои роскошные волосы. Удивительно, но сейчас нагота мою супругу не смущает. Вот и пойми этих баб. Я же подложил под голову пару подушек и любовался очаровательной картиной. Надо будет потом набросок сделать по памяти. Или устроить полноценную зарисовку с натуры. Не сказать, что моя супруга прямо такая красавица. Но если брать веселый нрав, добрый характер, фигуру и лицо, то получается прямо чаровница. Предлагаю проверить Сашеньку, позавтракать и устроить сегодня прогулку по лесу. Затем отдадимся в руки врачей, а ближе к вечеру устроим посиделки с шашлыком. Мясо жарить не будем, а то все лечение на смарку. Зато можно запечь на углях рыбу. Заодно устроим соревнование по метанию дротиков. Ты с сестрицами до них зело охоча. Завтра же вы можете покататься на своих самобегах. Их как раз должны привезти. Мастера сделали колеса с металлическими спицами и новыми ременными передачами. Говорят, самобеглая повозка теперь легче управляется и вообще стала лучше. Заодно мужики сделали новую коляску для Саши. Ее тоже опробуем, если Наташа позволит. Супруга улыбнулась в зеркало и сделала легкий кивок. Хорошо, что она сразу нашла общий язык с сестренкой. Аня вообще на удивление коммуникабельная. Я думал, что мне будет тяжелее вводить ее в семью. Тут ведь какое дело. У нас сформировалась душевная атмосфера. Даже не скажешь, что речь о царском роде. Правда, от нашей компании отвалились Нарышкина, Евдокия и Петр. Зато в нее органично влились мужья Софьи с Марфой и чуть позже Мария Адоевская. Я сам не ожидал, что так бывает. Хотя надо учитывать, что мы стоим на высшей ступеньке русского общества. У нас не может быть друзей, только окружение и подчиненные. Потому умные сестрицы и скрепляют семью в единый кулак, несмотря на дурости вдовствующей царицы. Но там, похоже, клинический случай. Мадам просто не может смириться, что ее сыночек лишился всех шансов посадить свою костлявую задницу на трон. Вообще, странная ситуация. Нарышкина обязана понимать, что ее поведение усугубляет ситуацию. К чему была эта игра в заговорщиков? А главное, зачем настраивать Петю против братьев и сестер? Даже Наташка дистанцировалась от матери, хотя продолжает посещать Петра в училище, понимая, что он частично жертва обстоятельств. Задумавшись, не обращаю внимания, что Анна смотрит на мое отражение в зеркале. Вопросительно поднимаю брови. Служанки ждут за дверью. «Мне надо заплести волосы и одеться», — отвечает жена и улыбается. «Не могу же я нагая ходить по лечебнице, а вот вечером, сколько угодно. Такой подход мне нравится, хотя самого царя выгоняют из спальни. Но будем честны, это палаты супруги. Мы до сих пор живем на своих половинах, даже в санатории. Забавные в России обычаи. Поднимаюсь с постели, накидываю халат и надеваю тапочки. Подхожу к супруге, кладу руки на обнаженные плечи и целую ее в макушку. Пахнет травяным шампунем и моей женщиной. Хорошо, за последние сутки я почти не думал о государственных делах. Надо чаще совершать подобные вылазки, иначе совсем мхом покроюсь, а еще на людей начну кидаться. Когда я прикоснулся к дверной ручке, Анна вдруг задала неожиданный вопрос. Чего-то 2 года молчала и вдруг спросила. «Федор, когда я рожу тебе 2-го сына, ты откажешься от этих девок?» Последнее слово прозвучало излишне рисковато в устах обычно спокойной и мягкой жены. «Посмотрим на твое поведение», — легкомысленно произношу в ответ. «Понимаю, что надо сгладить последствия глупого ответа. Это я так типа хотел пошутить». Поворачиваюсь и ловлю в отражении совершенно чужой взгляд вместо родных зеленых очей. Уж больно он недобрый. Впрочем, Анна сразу улыбнулась, хоть и грустно, став похожей на себя прежнюю. Не став оправдываться, просто выхожу из комнаты. Что это было? Скорее всего, показалось. Только через много лет я понял, что мне ничего не привиделось. Но было уже поздно. Глава 4. Это уже четвертая печь, по английскому образцу. Да, государь, не зря Мишка более года у этих немцев проработал, но пока ничего не выходит. Вроде близко подошли, однако никак не можем подобрать верный жар при плавке. Тула тоже расцвела при моем правлении. Вернее, город очень изменился и вырос раза в три. Не уверен, что произошедшие перемены к лучшему. Это если брать эстетическую часть. Все-таки необычно, когда город, это одна длинная улица и десяток поселков, расположенных вдоль нее. Правильнее назвать их промышленными кластерами, ведь вся жизнь этих слобод сосредоточена вокруг конкретного предприятия. 4 года не прошли впустую. Практически все мои планы осуществились, и здесь выросли полноценные металлургические и оружейные производства, а также различные мануфактуры. Но сегодня меня интересовали не государственные заводы или предприятия Демидова. Я приехал обсудить важнейший вопрос, который лучше решить до моей смерти. Вакцину от оспы мои фармацевты уже создали, осталось еще несколько дел, и главнейшее из них – изобретение коксования каменного угля. Есть еще йод, который мы так и не смогли произвести, но вроде близки к завершению долгой работы, плюс керосин. Последний на подходе, и года через 3-4 мы откроем новую историю в русском экспорте. Вернее, она уже началась с момента продажи голландцам первой партии лекарств. Все-таки продавать высокие технологии и механизмы гораздо выгоднее, чем сырье. Следом за медикаментами в Европу поедут новые лампы с невиданным доселе топливом. Что касается перспективных разработок, то в планах у меня механическая предельная и паровая машины с токарным станком. Также необходимо развивать химическую промышленность, в первую очередь, производство различных красок, олифа и смазок. Благо сырья хватает, нефть мы потихоньку возим из Баку. Ее там с избытком, и с персами у нас мир. Магометанские и армянские купцы думают, что мы используем черное золото для производства горючих смесей, что частично правда. Ракеты, начиненные переработанной нефтью, неплохо показали себя в морских сражениях. На самом деле это ложь, но пусть шпионы думают именно так. Однако изобретение коксования – первоочередная задача. Я как-то читал, что в начале 18 века Англия фактически не имела черной металлургии. Даже примитивные русские заводы давали чугуна в десятки раз больше. Чего уж говорить о шведах или немцах. Зато через 100 с небольшим лет именно Великобритания станет мировым экспортером металла, увеличив объемы производства в сотни раз. Россия же сподобится всего на 3-4-кратное повышение количества выпускаемого чугуна и проката. Может, я утрирую и ошибаюсь в цифрах, но ситуация примерно такая. А все дело в том, что отечественные промышленники до упора продолжали использовать древесный уголь и минимальную механизацию. В отличие от англичан и других европейцев, проведших у себя промышленную революцию и перешедших на кокс. Поэтому своей основной задачей я считаю даже не уничтожение порты. Это могут сделать мои потомки. Главное – показать путь развития промышленности, с которого нельзя сворачивать. И в этом деле все крутится вокруг металлургии, которая у нас очень слабая. Про механизацию лучше промолчать. Поэтому осенью я отправился в Тулу, дабы на месте обсудить насущные проблемы с местными заводчиками и инженерами. Надо заметить, что мой ход с отправкой на европейские заводы русских учеников удался. Естественно, процесс проникновения на весьма закрытые предприятия оказался сложным. Зато четверка мастеров привезла множество полезных вещей из Германии, существенно облегчивших производственный процесс и увеличивший его КПД. В первую очередь дело касалось механизации и применения новых инструментов. А вот Михаилу Калугину удалось совершить невозможное. Он умудрился попасть на завод в Шеффилде, где как раз шли эксперименты по разработке коксования каменного угля. Оказывается, у десятка английских заводчиков и инженеров уже есть различные патенты в этой сфере. Я думал, что кокс открыли только в середине 18 века, но дела обстоят иначе. Хотя европейцам удалось получить только чугун для литья. Однако это немного не то. Для производства металла до сих пор используется чугун, полученный при помощи древесного угля. Но англичане уже нащупали верный путь, значит, России надо ускоряться. Теоретически нашим мастерам известен процесс, состоящий из удаления примеси и измельчения угля. Затем идет сушка, нагрев, плавление, затвердение и прокаливание. Так мне объяснил глава экспериментального цеха при казенном металлургическом заводе, Василий Тумашов, чей брат Дмитрий руководит всем производством. В общем, мастеру Калугину удалось воспроизвести процесс. Но пока есть проблема с подбором нужной температуры, и уже почти год процесс топчется на месте. Государь, может, прекращать эти поиски? Денег уходит уйма, и толковые люди от производства оторваны. Мишка бы принес гораздо больше пользы в основном цеху, а он все печи строит, ломает, а затем снова строит, продолжил рассказ Василий Александрович, нарушив затянувшееся молчание. Я же как завороженный смотрел на раскаленный уголь, который загружали в специальную вертикальную печь. В цеху жуткая жара, слышатся матюги работников, где-то стучат молоты и прочие механизмы. В общем, обстановка самая рабочая. А мне нравится посещать производство. Неважно какие, металлургические заводы, лесопилки, верфи или ткацкие мануфактуры. Здесь кипит настоящая жизнь, которая в будущем обеспечит России экономическую независимость. Кстати, ее мы потеряли при Петре. Забавная получается ситуация. Страна вроде провела необходимые реформы армии, общественного устройства и промышленности. Но начавшаяся война вынудила первого императора отдавать иностранцам привилегии, то есть монопольное право на торговлю определенными товарами или промыслы. Добавьте к этому повышение налогов, ставших напоминать откровенные поборы, что разоряло отечественных купцов и вредило промышленности. За счет использования рабского труда крепостных, привязанных к заводам, как-то удавалось держаться на плаву. Но уже при Екатерине II страна подсела на голландский кредит. Ведь надо было воевать, развивать страну и гасить долги, наделанные сумасбродной Елизаветой Петровной. В итоге набрали столько займов, что пришлось отдавать их целый век. Какое тут развитие промышленности? Если надо, то Михаил будет искать верные способы и строить печи хоть 10 лет. Твоя обязанность ему всячески помогать. Заодно отправь своего брата Ивана искать толковых изобретателей и мастеров. Я дам особую грамоту и выделю денег, сколько надо, отвечаю тут же поклонившемуся начальнику цеха. Сам знаешь, что за последние лет 30 были открыты десятки заводов и не меньшее количество закрылось. Возьми вашу семью, ведь проект был отличным. Но где-то вы поторопились, да и власть не помогла, в итоге хорошее дело прикрыли. Не удивлюсь, что сейчас в России хватает токовых мастеров, которые либо занимаются кузнечным ремеслом, либо не могут реализовать свои задумки на обычных заводах. В нашем же деле главное, не наличие руды и даже денег, а люди. Вот и пройдитесь мелким гребнем в поисках толковых мастеров. Может, некоторые предложат любопытные идеи. Русский народ гораст на выдумку, только его редко поддерживают купцы и промышленники. Не удивлюсь, если мы здесь еще какие-нибудь проекты запустим. Нам нужно удешевлять и облегчать процесс выплавки металлов. Значит, надо работать в этом направлении. Еще подумай, как улучшить насос, который будет качать воду зимой. Колеса для мехов, подающих воздух в домну, должны работать круглогодично. Не мне тебя учить. Все с утра обсудили на совещании. Василий снова поклонился и указал рукой в сторону кузнечного цеха. Я хотел посмотреть на новый механический молот, звуки ударов которого заглушали все вокруг. С семейством Тумашевых два, Тумашевы, часто Тумашевы, род рудознатцев и горнопромышленников, действовавших в России в 17 столетии. Среди прочего ими был основан Тумашевский железоделательный завод. Родоначальником Тумашевых был плавильщик с Пыскарского медеплавильного завода Александр Иванович. В 1634 году он открыл крупное месторождение медной руды. После закрытия завода занимался сыском руд и разрабатывал обнаруженные месторождения полезных ископаемых вместе с сыновьями. Они действовали в Верхотурском и Тобольском уездах. Старший сын, Дмитрий Александрович, нашел слюду на реке Тагил, запасы наждачного камня на Неве. Он же открыл Мурзинское месторождение самоцветов. В 1671 обнаружил магнитный железняк на горе Магнитное, в составе поисковой партии Я, Т. Хитрова искал, неудачно, серебро на реке Исидь. Дмитрий Тумашев был одним из первых представителей промышленной буржуазии в России. Вместе с братьями Василием, Иваном и Петром Дмитрий Александрович в 1670 году организовал на Неве собственный железоделательный завод. Он был оснащен домной с тремя горнами, кузницей и семью молотами. Работал завод до 1680, производя в среднем по 1200 пудов железа в год. Тем не менее, смелое начинание почти сразу столкнулось с проблемами и постепенно захерело. Мне откровенно повезло. В своем времени я и не слышал об этих промышленниках. Зато здесь, как только узнал, что столь ценные кадры занимаются мелочевкой, то сразу перетянул всех братьев на государственный завод. Трое работают в Туле, а один отправился в Тагил помогать производить медь. Также Петр Тумашов, находящийся сейчас на Урале, посвящен в серебряный проект, который будет помогать развивать. Поверьте, столь ценные кадры найти в России просто невозможно. Надо либо воспитывать свои, что долго, либо приглашать из Европы за безумные деньги. Не стой, как истукан, говорю вошедшему и киваю на стул. Садись, дело у нас сложное. Наиболее приближенным людям и министрам я разрешаю послабление в этикете при посещении моего кабинета. Не люблю, когда человек мнется стоя или нависает, пытаясь объяснить какую-то закорючку в документе. Твой брат выполнил поручение, даже сделал больше. По возвращении Никиты оба получите дворянство и землю на юге. Также передам вам поместья, изъятые у бунтовщиков, расположенные ближе к Москве. Деньгами тоже не обижу, государь. Да я, мы ведь ради державы, а не наград. Вскочил взволнованный Гаврилов. Машу ему рукой, чтобы садился, и открываю папку, принесенную главой разведки. Быстро пробегаюсь по тексту и киваю в знак одобрения. Значит, в трех греках, согласившихся работать на нас, ты уверен, еще двое под сомнением? Точно так, государь. Только с этими попами поди разбери. Я потому и приказал своим людям подойти к мелким сошкам. При этом все они занимают важные должности, секретари, писцы и один герменевт, то есть переводчик. Быстро ответил Иван и не удержался от вопроса. «Разреши спросить, зачем ты высылаешь столько священников разом? Ведь это вобьет огромный клин между Константинопольским патриархатом и нашими иерархами. Не удивлюсь, если греки в ответ сразу вернут церковников, поехавших сверять священные книги. Да и сам разлад с греками выглядит непонятно. Они ведь наши братья во Христе и всегда помогали чем могли. А мы еще в Крыму поступили с ними столь жестоко. Наши ссоры только на пользу магометанам. Да плевать. Комиссия из представителей РПЦ и старообрядцев торчит в порте уже 2 года. Все никак не могут прийти к консенсусу по канонам, вызвавшим раскол. Или просто отдыхают на юге за мой счет. Дело с примирением начинает двигаться. Только когда я даю всем пинка, но не будем о грустном. Знаешь, я порядком удивился, когда узнал, сколько греков и западных русинов окопалось в наших епархиях и синоде. Самое страшное, что именно они часто определяют важные вопросы, особенно касающиеся канонов и толкования Писания. И в основном пришлые попы действуют против России. С виду все благостно, а если копнуть, то именно они стоят за разжиганием ненависти к раскольникам и требованиями жестоко расправляться с отступниками. Хотя надо разобраться, кто еще настоящий отступник, отвечаю со злой усмешкой. Представляешь, в епархиях находились люди, которые приехали с самим патриархом и иерусалимским Паисием, спровоцировавшим Никона на реформы. То есть какие-то греческие попы, которые успели состариться, сидя 30 лет в России, и мнится мне, что их оставили присматривать за тем, чтобы разлад в нашей церкви не прекращался. Выходцы из Польши не лучше. Многие из них тайные униаты, служат Риму и тоже способствуют разжиганию разногласий. Поэтому греки и поедут домой, а русины понесут слово Божье самоедам и венкам. Коли откажутся, то отправлю их в армию строить укрепления. Сделав небольшую паузу, я продолжил. Что касается ссор с греками, то против простого народа я ничего не имею. Однако ты не учитываешь одно важное сообщество, под названием Фонариоты 3, Фонариоты, греч, рум, Фонариаи, тур, Фенерлилер, исторически собирательное название этнически греческой элиты в Османской империи, селившейся в районе Фонар в европейской части Константинополя в 16, начале 20 века, близ резиденции Константинопольского патриарха, в монастыре святого Георгия в Фонаре с начала 17 века, который в османской системе администрации был признан в качестве главы, этнарха, миллитбаши, православного рум-миллита, общины. Осман, миллитый эрем с конца 17 века, ряд семейств фонариатов составил правящий класс в вассальных османских дунайских территориях. В частности, из фонариатов назначались господари княжеств Молдавия и Валахия, где их правление вызывало недовольство коренного населения. На Балканах термин «фонариоты» употребляется и в негативном смысле для обозначения коллаборационизма с турками во времена Османского ига. Отдельные фонариотские деятели вынашивали планы реставрации Византийской империи путем постепенного завладения органами власти Османской империи и выступали за сохранение империи контроля над негреческим православным населением со стороны патриархии, которая находилась в значительной от них зависимости с 1920-х годов. Термин обычно обозначает руководство Константинопольского патриархата. Это предатели из старой константинопольской знати и купцов, перешедших на службу басурманам после падения города. За исключением некоторых ограничений их жизнь ничуть не изменилась. Фонариоты служат во многих османских учреждениях, где занимают высокие посты и даже не сменили веру. При этом они и греческая церковь не платит мусульманский налог джизью, то есть со всех порабощенных христиан взимают десятую часть дохода сверх обычных податей, а эти освобождены. Здесь стоит задуматься, друзья ли они нам. Вижу, что информация для Гаврилова стала откровением, и это плохо, он обязан знать такие тонкости. А еще именно из этой кучки предателей выходят все епископы и выбирается патриарх. Более того, их часто назначают правителями в зависимые от магометан земли, например, к валахам или молдаванам, и греки ведут себя на подвластных территориях хуже любого османа. Думаю, именно они и влезли в наши дела, посодействовав расколу. Киваю Ивану, веля налить нам квасу, что тот быстро сделал. После доброго глотка продолжаю. Но это еще не все. Есть у меня подозрение, что греки, якобы прокляв Флорентийскую унию, подчиняются Риму. Пусть не все, но связи фонариатов с католиками гораздо ближе, чем принято считать. К тому же многие константинопольские семьи после падения города обосновались в Венеции, Флоренции и Милане, где сменили веру, влившись в тамошние высшие общества. Прибавь к этому, что ромеи долго жили под властью латинских королей. Все жутко запутано, но они нам точно не друзья. Что касается крымских и понтийских греков, то многие из них не просто служат басурманам, но участвуют в работорговле. В это время их братья в Марее, Эпире, Коринфе и на островах Эгейского моря страдают от произвола турок, постоянно поднимая восстания. Они бьются с магометанами на море и на суше, не щадя живота своего. А ты хоть раз слышал, чтобы крымские или трапезунские греки поднимали восстание против султана? Гаврилов отрицательно махнул головой, а я продолжил. Вот и делай выводы, кто нам друг, а кто прикидывается. Что у тебя с верными людьми в порте? Как серб, решаю перевести тему на наших шпионов в стане врага. Мы еще 3 года назад начали выстраивать агентурную сеть в Константинополе, с переменным успехом, конечно. Иван не является профессиональным разведчиком, а мои знания больше теоретические, подсмотренные в фильмах и прочитанные в книгах. Но есть у нас и небольшие успехи. Он давно Мустафа, а не Неманья. Сменил веру, дабы не вызывать подозрения и легче заводить знакомство с нужными людьми. В его верности нет никаких сомнений, семью серба вырезали сипахи, и он хочет отомстить, доложил Гаврилов. Есть еще один арнаут, живущий в Адрианополе, и 2 грека, служащих в диване 4, диван, перс, высший орган исполнительной, законодательной или законосовещательной власти в ряде исламских государств, а также титул руководителя данного органа. В Крыму удалось договориться с несколькими купцами из магометан и христиан. Многого от них ждать глупо, но они могут предупредить об отправке войск или продовольствия в черноморские крепости. Это тоже полезные сведения. Хорошо, но ты не спеши, нам нельзя провалиться. В этом случае басурмане насторожатся. Сейчас от твоих агентов мне нужно одно. Передаю разведчику листок с перечнем фамилий. Дай им задание в ближайшие 1-1.5 года найти местонахождение перечисленных людей. Прочитав бумагу, Гаврилов посмотрел на меня с недоумением. Это главные работорговцы, сбежавшие из Крыма, либо снабжавшие деньгами татар, способствуя набегам на наши земли. Таких изуверов нельзя оставлять в живых. Они хуже любых магометан. Те хоть христиан за людей не считают. По их мнению, мы все должны стать рабами. А вот эти сознательно захватывали и продавали своих единоверцев. В списке есть 2 иудея, но остальные армяне, греки и славяне. Отныне они мои личные враги и подлежат уничтожению вместе с семьями. Мелочно и недостойно монарха, может быть, но ничего не могу с собой поделать. Пока не убью всех изуверов и их семьи, не успокоюсь. Заодно многие дельцы поймут, откуда дует ветер, и впредь не будут лезть на наши земли за рабами. Мне иногда снится гора трупов русских детей, зарезанных потому, что кочевники не успевали уйти с ними от погони. Сколько раз я просыпался в поту, а по словам Саввы, еще и кричал во сне. Выверт это психики или знак сверху, не знаю. Но жертвы будут отомщены, и баста. Государь, но я не смогу устроить убийство важных купцов в порте. У нас нет таких возможностей, сразу вскинулся Гаврилов. Потребуется гораздо больше времени. Да и не достанем мы всех. Пусть тебя это не беспокоит. Твои агенты должны найти место жительства юта извергов. Остальную работу сделают другие люди. Иван порывался задать вопрос, но сдержался. Заметно, что ему немного обидно. Типа царь не доверяет и поручил важное дело конкурентам. Скорее всего, Башмакову или Дунину, с которыми у Гаврилова натянутые отношения. Так оно и должно быть. Не хватало еще, чтобы главы трех спецслужб сговорились между собой. Пусть лучше следят друг за другом и пытаются подсидеть. А я должен быть для них единственным третейским судьей. Не рассказывать же разведчику про Скомороха и мои планы создания организации убийц на территории противника. Кстати, мой ассасин что-то задержался. По идее он должен был вернуться в конце лета. Теперь не менее важный вопрос. Агенты среди высылаемых греков, это хорошо. Но мне нужен выход на священников в Греции, Анатолии и Леванте, которые тяготятся нынешним положением и фактическим предательством константинопольского патриарха. Иван тут же превратился в слух, ловя каждое мое слово и жест. Это более тонкая работа, поэтому подойди к ней тщательно. Тебе надо найти молодого священника, якобы путешествующего по святым местам, или внедрить в Константинополь купца. Я пока сам не знаю, кого лучше отправить. Может, пошлем в порту двух или трех человек, не знающих друг друга. В общем, они должны выйти на церковную оппозицию. Такая есть, ведь фонариатов ненавидят сами греки. Главной задачей наших агентов станет объединение порядочных священников в тайное общество или орден. Заодно попы обязаны начать воздействовать на паству, отторгая ее от влияния Константинополя и местных епископов. Православные жители порты должны начать презирать своих иерархов и считать их иудами. Труд предстоит адский, но я не пожалею на него золота и любых ресурсов. Прежде чем дать ответ и начать искать нужных людей, хорошо подумай.